Я ведь выиграл, да? Лемерль знал, что я за ним наблюдаю. Что ему мои чувства? Часть игры. Те же карты в его руках. Интересные ему нет больше секунды. Вот он отвернулся. Начиналась новая партия. Я его возненавидела. Нет, не за акробатику на чужом ложе. Бывает и неприятней. А молодой господин продержался недолго. Гадко понимать, что ты, как и другие, разменная монета, карта, которую можно пустить в ход или сбросить за ненадобностью. Разумеется, я его простила. Джульетта, думаешь, мне было легко? Для тебя же старался, для всех вас. Разве могу я позволить вам голодать из-за своей деликатности? Я держала в руках нож. Лезвие у него темное, остро заточенное. Да дрожи хотела спустить Лемерлю кровь. Все было бы иначе, процедила я, если бы ты только меня предупредил. Чистая правда. Поставь он меня в известность, я согласилась бы. Ради него. Лемерль заглянул мне в глаза, и я поняла, в чем дело. Ты могла отказаться, Джульетта, а не волить тебя я не смог бы. Ты продал нас! Дрожащим голосом возмутилась я, обманул и продал за деньги. Лемерль знал, что я не сказала бы «нет». Отвергнем мы тех господ, на утро Лемерля поставили бы к позорному столбу или, еще страшнее, наказали бы. Ты использовал наски, меня использовал. Чувствовалось, что Лемерль оценивает ситуацию. Мой гнев быстро шел на убыль. По большому счету, что я потеряла? Давно ведь уже не девственница. В руке Лемерля звякнули монеты. «Послушай, милая, не вовремя он решил подольститься. Потянулся ко мне, а я полоснула ножом. Хотела лишь отогнать, но движение вышло стремительным. Лемерль не успел увернуться, лезвие вспороло ему ладони. В следующий раз, Лемерль, меня колотило, но сжимающая нож рука была тверда. В следующий раз, Лемерль, я лицо тебе перекрою. Любой другой человек взглянул бы на израненные руки. Совершенно ведь естественно. Любой, только не Лемерль. Вместо боли и страха в его глазах читались изумление и восторг, словно от приятного сюрприза. Такой взгляд я уже видела. За карточным столом, пред разъяренной толпой или подогретой торжеством на ярко освещенной сцене, я встретила этот взгляд с вызовом. С кистей Лемерля капала кровь. Только нам было не до нее. «Да, милая», — проговорил он, — «как же иначе? Только попробуй». Черный камзол, мертвенно-бледное лицо, окровавленные руки были единственным ярким пятном в облике Лемерля. Он шагнул ко мне, покачнулся, теряя равновесие. И я совершенно несознательно его поддержала. «Ты права, Джульетта», — пролепетал Лемерль, улыбаясь. «Напрасно я тебя не предупредил». Гнева моего как не бывало, на что Лемерль несомненно рассчитывал. В следующий миг он, по-прежнему улыбаясь, лишился чувств. Я сама перевязала ладони Лемерля чистой холстиной, приложив стебли буквицы, и нашла ему коньяк. Он пил, а я стояла рядом, снова припоминая ту карточную партию, пока не уверовала, что Лемерль не злодей, а жертва. Воистину, он рисковал больше любого из нас, да и выручка получилась тройная. Ливров 500. Нам заплатили за утехи, и салонные, и постельные. Лемерль обобрал молодых неопытных картежников подчистую, а Буфон с Леборном вынесли из замка все, что плохо лежало. Конечно, господа поняли, как их обманули, но было уже поздно. Наша труппа покинула город, хотя молва о надувательстве и мошеннических трюках Лемерля преследовала нас до самой Ла-Рошели и дальше. Тот случай стал первым в длинной череде обманов, поэтому следующие 6 месяцев мы то и дело меняли название. Дурная слава оказалась на диво живучей, земля горела у нас под ногами, только мы не слишком тревожились. С каждым днем мы все больше верили, что Лемерль неуязвим, а за компанию с ним и мы. Если бы поймали, его наверняка бы повесили. И нас, вероятно, тоже для страстки. Однако на западе королевства бродячих циркачей, как собак нерезанных, а нас теперь знали, как театр, вареная курица, жонглеров и заквитаний. Театр большого карнавала будто сквозь землю провалился. В общем, мы благополучно сбежали из Витре и других городов. Я временно простила Лемерля, потому что по молодости лет верила. Добро живет в каждом, и в один прекрасный день даже мой Ги станет праведником. Лемерля я не видела 5 с лишним лет. Хватит терзаться воспоминаниями. Вполне вероятно, его и в живых-то нет. После пеналя у меня есть веские основания в это верить. Только я не верю. Тоску по нему я протащила за собой сквозь все эти годы. Точно ярмо. Исчезни она, я бы вмиг почувствовала. Сегодня нужно похоронить мать-настоятельницу. Все непременно сегодня. Безжалостной чистоты небо сулит голубую безбрежность да палящее солнце. Тело уже заждалось, размякло в купели с благовониями, но никто не желает брать на себя ответственность. Никто не желает хоронить мать Марию до прибытия новой настоятельницы. Только ждать боли нельзя. Вторую ночь мне не спится, травы не помогают, герань и розмарин не успокаивают, лаванда не приводит в порядок мысли, белладонна, если настоять покрепче, затянет в омут видений, только видений мне и так достаточно. Не в них я нуждаюсь, а в отдыхе.